Глава 117. Вместе на бессмертном пути в видении Чжао Сюэнин не было ни духовной энергии, ни демонов, ни призраков. В нем она была обычной дамой из семьи Чжао. После того, как ее старший брат возглавил семью, она наладила отношения с близким человеком. Вскоре после этого у них даже родился ребенок. Все было хорошо, пока ее любимый внезапно не заболел неизлечимой болезнью. Один спустя год он лежал в больничной койке. Вокруг стояло и шумело медицинское оборудование. Она сидела на изголовье больничной койки. Каждый сигнал медицинских приборов был длиннее предыдущего. Спустя 10 секунд сигнал стал затяжным, и человек, которого она держала за руку, испустил дух. По ее щекам текли слезы. Она очень сильно и горестно плакала. В тот момент у ее уха внезапно раздался голос. «Ты сожалеешь об этом?» – спросил он. «Сожалею. О чем?» «О том, что вышла замуж и прожила с ним хорошую жизнь. Не говори глупостей. Значит, тебя все устраивает?» – зазвучал в ее сознании томный дьявольский голос. «Устраивает?» «Разумеется, нет. Тогда ты хочешь воскресить его до тех пор, пока вы...» «Нет», – решительно ответила она. «Почему? Разве ты не любила его всем сердцем? Почему ты не хочешь его вернуть?» Голос все еще был завораживающим, но он не понимал хода мыслей Чжао Сюэнин. «Какой смысл снова и снова воскрешать подделку?» – безразлично сказала она, вытерев слезы. «Когда ты узнала?» Перед глазами Чжао Сюэнин появился расплывчатый фантом, единственный, кто был настоящим в этом мире грез. «Все было слишком идеально. Ты воссоздал его из идеального образа, который я о нем сложила. Но в реальности он не может быть таким совершенным. Это могла быть только подделка. Только из-за этого?» Не мог поверить фантом. «Да, из-за этого», — сказала она и улыбнулась. Призрак долго молчал. Казалось, прошло слишком много времени. Затем он начал исчезать, сказав напоследок: «Приложи все усилия. Тебе суждено стать бессмертной, и он определенно не сможет сопровождать тебя слишком долго». Иллюзия начала медленно спадать. Она обдумывала последние слова фантома, но быстро подняла голову. В ее глазах читалась абсолютная решимость. «Даже если моя судьба с ним закончится в мире смертных, меня все устроит, пока он будет со мной рядом на бессмертном пути». Ее голос был негромким, но эхом отдавался в исчезающем пространстве. В следующую секунду она открыла глаза на своей платформе в море облаков. Окружающий ее массив разрушился, и ее окутал золотой столб света. Сквозь него она посмотрела в сторону все еще окутанного массивом Суи, и уголки ее рта изогнулись в слабой улыбке. «Неважно, дойду ли я до конца», — тихо сказала она. «Если я пойду с тобой, это будет моим самым ценным воспоминанием». Когда Чжао Сюэнин открыла глаза, в небо взмыл золотой столб света. Она прошла первой, но это не имело особого значения. Итоги третьего испытания не обозначались каким-либо списком. Это было бы не очень честно, учитывая, что для каждого оно проходит в совершенно разном формате. Внизу поднялся шум. Золотого списка не было, но бессмертный голос все же оповестил о ее успехе. Культиватор Чжао Сюэнин прошла испытание сердца Дао. Снова это имя. Чжао Сюэнин снова оказалась первой, пусть и без списка. В глазах наблюдателей она определенно была номером один. Вдруг кто-то из них донес сведение, что она обладает бессмертным телом. Эта новость была подобна ядерной бомбе. Она довольно быстро разошлась и подтвердилась. Нашлись даже те, кто начал фантазировать о прекрасном и безграничном будущем. Она обладала несравненной красотой и абсолютной силой. В сочетании двух этих качеств она казалась настоящей феей, сошедшей в мир смертных. Вскоре после Чжао Сюэнин испытание прошла Ньюлин. Хоть она и не самая сильная среди избранников, испытание проверяло сердце Дао. Здесь не нужно было ни с кем драться. Чистая проверка твердости вашей воли. Чжао Сюэнин посмотрела на Ньюлин. Ее взгляд был несомненно твердым, как будто она приняла тяжелое решение в своем мире иллюзий. Почти сразу ее тоже окутал золотой столб света. Время шло, и наверху сияло уже 7 таких столбов. Все остальные платформы исчезли, поскольку испытуемые, что на них сидели, провалились. Все, кроме одной. Платформа, на которой сидел Суи, все еще была окутана формацией. Внезапно она начала колебаться. Один. По всей видимости, поэтому Суи должен был умереть в 56 лет. Глава 118. Нет пути назад. Все, кроме Суи, либо прошли испытание, либо провалились и рухнули вниз. Это было очень странно, учитывая, что секунда здесь может равняться десятку лет там, и в определенный момент ему предстоит сделать выбор. Тем не менее, это был первый раз, когда этот паренен смог занять первые места. Прошедших же испытания небесных избранников было всего шестеро. Первой была Чжао Сюэнин, и за ней следовала Нью Лин. Третьим оказался Лин Цинфэн с длинным мечом на спине. Четвертой стала Ли Мэнси. Она была довольно хмурой, возможно, из-за присутствия Чжао Сюэнин. Пятая тоже оказалась темной лошадкой. Он не был культиватором центральных равнин, а золотые списки с бессмертным голосом называли его Ауин Хаюй, что говорило о наличии у него составной фамилии. Один, что касается шестого, то им оказался Луатянь. Его лицо было немного мрачным. Он обладает бессмертным телом и занимает первое место в списке таящихся драконов. Но сейчас он не только в очередной раз не смог оказаться на первом месте, но и стал одним из последних. Для него это настоящая пощечина. В этот момент иллюзорная формация на платформе Суи начала колебаться. Ее свет мерцал и позволял смутно разглядеть Суи, сидящего со скрещенными ногами. В своем мире иллюзий уснул посреди звездного неба. Внезапно, он медленно открыл глаза, чтобы увидеть мерцающий звездный свет. «Сколько времени уже прошло?» — лениво спросил он. Сфокусировав взгляд, он обнаружил, что звездное небо уже не было таким прекрасным, как раньше. Оно так изменилось, словно в мгновение ока прошли десятки тысяч лет. Внезапно перед ним объявилась фигура в белом. Когда он понял, кто перед ним, его глаза расширились. Это был он сам. Фигура в белом выглядела точно так же, как Суи, вот только его лицо было более зрелым, будто он познал все превратности жизни. Его взгляд был глубоким и мудрым. Лицо другого Суи практически ничего не выражало, когда он спокойным голосом сказал: «Хорошо спалось». Он был спокоен и холоден, словно машина. Настоящий Суи ответил не сразу. Вместо этого, он внимательно присмотрелся к другому и спросил: «Кто ты? Разве ты не знаешь ответ?» — отстраненно спросил собеседник. «Есть ли необходимость спрашивать?» — уголок рта Суи дернулся. Ему действительно не хотелось разговаривать с кем-то, кто выглядит в точности как он. Это выглядело странно. Кроме того, он был одет в серебряную пламенную мантию, так что можно сказать, что они выглядели совершенно одинаково. Можно даже подумать, что он стоит перед зеркалом. «Ты не годишься для того, чтобы вознестись в бессмертном мире», — сказал другой отстраненным тоном. «С твоим характером ты обязательно погибнешь на пути к бессмертию». Казалось, его голос принадлежал преисполненным тысячелетним опытом старому демону. «Почему ты это говоришь? Ты ведь понимаешь, что ты не настоящий я, и не можешь понять мои мысли. Пусть эта иллюзия и выглядит в точности как он, это не значит, это все еще иллюзия, где ничего не было настоящим. Взять то же звездное небо, оно определенно не было воссоздано из его памяти. Скорее всего, его создал этот дух, что выдает себя за Суи». Внезапно, тот улыбнулся от его слов, как будто насмехался над Суи. «Скажи, для чего тебе нужна культивация? Разве подсознательно ты не желаешь спокойной и стабильной жизни? Такая жизнь не для тебя, ты попросту обрекаешь себя на смерть в постоянной борьбе, бесцельно слоняясь на бессмертном пути. Ты попросту обречен умереть, а потом испытать еще более мучительную смерть в мире смертных». Слова духа, казалось, пробирали до самых нежных струн в его душе. «Разве ты не хочешь жить стабильной жизнью, жениться и завести детей как обычный человек? Ты думаешь, это единственное, чего я желаю?» — со слабой улыбкой спросил Суи. Может быть, он действительно может заглянуть в его сердце и увидеть самые заветные желания, но похоже, что он ничего не знал о звездной морской бутылке, что лежит в его хранилище. Перед ним тихо открылось окно с подарочным набором. Мирное не является чем-то, что могут реализовать только обычные смертные люди. Пока человек остается достаточно могущественным, никто не осмелится портить ему жизнь. Тем самым он тоже сможет обеспечить себе мирное существование. Пока он спал, в его голове постоянно повторялся тот момент, когда он переродился. Он все время задавался вопросами: почему, какова его цель, какой во всем этом смысл. Но все эти вопросы пришлось отложить в дальний ящик. Есть ли у него иной выход с того момента, как он вступил на бессмертный путь? Он не ответил духу и посмотрел на галактику вдалеке. «Все, о чем я думал в мире смертных, остается в мире смертных. Я ни разу не пожалел о том, что вступил на путь в бессмертие. Что касается моих целей, пути назад все равно нет, так ведь? Каким бы ни был мой конец, я продолжу ступать дальше. Если кто-то окажется сильнее меня, то я стану еще сильнее. Настанет день, когда я буду стоять на вершине мириадов миров, и никто не посмеет мне перечить». Когда Суи смотрел на ту галактику, Его взгляд стал немного глубоким, будто он что-то вспоминал. Дух слабо улыбнулся его словам. «Нет пути назад, вершина мира». Внезапно он мягко рассмеялся, и его тело начало медленно меняться. Он уже не был похож на Суи, лицо было совершенно незнакомо. «Я надеюсь, что ты не умрешь слишком быстро», — сказал он перед тем, как исчезнуть. Когда он исчез, иллюзорный мир тоже начал медленно разрушаться. 1. Обычно это говорит о знатном или не совсем китайском происхождении, монгольское, маньчжурское и т.п. Также это просто могут быть фамилии обоих родителей. Глава 119. Юная тень бессмертного лорда. Все закончилось. Иллюзия исчезла, как и формация, окутывающая платформу Суи. В небо выстрелил еще один луч света, показавший, что Суи прошел испытание сердца Дао. Две девушки, увидевшие это, переглянулись и слабо улыбнулись. Этот парень никогда их не подводил. В конце концов, он всегда удивит. Суи открыл глаза и осмотрелся. Увидев, что девушки тоже прошли испытание, он слегка кивнул. Остальные гении ничего не сказали. Разве что Луатянь холодно посмотрел на него и фыркнул. Итого в небо устремились 7 золотых столбов света. В дальнейшем бессмертный голос должен будет оповестить об окончании испытания, а затем им выдадут по жетону бессмертной секты. Однако бессмертный голос молчал. Вместо этого платформы пришли в движение. Между платформами очертились таинственные узоры, соединившие их. Ни культиваторы внизу, ни избранники небес наверху не знали, что происходит. Многоцветный свет окутал 5 великих бессмертных сект во всех 5 направлениях. Каждая поглотила поток света, затем выстрелила в небо, скрестив потоки. В небе собралась ужасающая аура, будто предвещая появление могущественного существа. Бесконечное небо покрылось слабым слоем фиолетового света, отчего людям казалось, будто им все снилось. 5 потоков света сгустились в ослепительный бессмертный свет. В глазах Суи он был подобен падению настоящего метеорита. Он нес в себе безграничную мощь и ауру, не принадлежащую этому миру. В следующий момент он с оглушительным грохотом приземлился на огромную платформу, образовавшуюся по центру между платформами победителей. В ней собрался 5-цветный узор, и платформа стала еще больше. Формация на платформе была похожа на формацию 2-го уровня инь-янь. Она постоянно вращалась, испуская волны ауры Дао, окутывая людей ужасающим давлением. Когда ее формирование завершилось, раздался бессмертный голос, сотрясающий небо и землю. «Бессмертный лорд, юная тень, спускается в мир. Медальон бессмертного преобразования. Победите бессмертную тень и получите медальон бессмертного преобразования». Большинство культиваторов было сбито с толку этим объявлением. Те же, кто являлся членами знатных кланов или имел за душой какой-никакой опыт, широко раскрыли глаза от удивления. У небесных избранников загорелись глаза. Все они знали, что такое медальон бессмертного преобразования. Все, кроме Суи, новичка и плебея. Он не знал, что это значит. Так называемый турнир секты Тиньдао заключался в том, чтобы заполучить жетон преобразования духа, пройдя все испытания. После этого им предстоит одну из сект. Если они вознесутся в духовный мир, они смогут вступить в низкоуровневую секту. Жетоны преобразования духа являются не просто символом статуса, но и позволяют устанавливать связь с бессмертной секту. Он позволяет время от времени выполнять задания секты и получать за это награду в виде пилюль, сокровищ и прочего. По этой причине столько людей так стремилось пройти турнир. Даже если им не суждено достичь бессмертия, они все равно смогут далеко продвинуться. Более того, полученный жетон накрепко становится связан с печатью бессмертной судьбы, благодаря чему никто не сможет выкрасть его у вас. Что касается медальона, то никто толком не знал о нем, поскольку раньше его никому не выдавали. Но одно было ясно точно, он во много раз сильнее жетона. Вот почему он вызвал такой переполох среди культиваторов. У них действительно появился шанс его заполучить. Многие небесные фавориты не смогли скрыть своего предвкушения. Все хотели заполучить эту легендарную вещь. На платформе инь-янь вспыхнул разноцветный свет, и на ней образовалась невысокая фигура. «Так, и в какую же нижнюю реальность на этот раз попала моя проекция?» — заговорил этот некто нежным детским голосом. Внешне он выглядел вполне материальным, но эфирные нотки в его голосе говорили, что на самом деле этот ребенок является иллюзией. Лицо этого ребенка нежное и красивое, а глаза полны жизни, что придавало ему умилительный вид, но его свирепая аура не позволяла никому расслабиться. Судя по ощущениям, Она равнялась поздней стадии заложения фундамента. Ребенок огляделся, и его лицо стало скучающим. «Я так понимаю, вам нужно это», — сказал он и достал медальон, который выглядел так, будто сделан из бессмертного нефрита. Вокруг него циркулировал слабый бессмертный свет. У всех загорелись глаза, даже у Суи, хоть он и не знал, что это такое, но с первого взгляда было понятно, что это непростое сокровище. Увидев их реакцию, мальчик продолжал дразнить их. «Все очень просто. Чтобы получить его, вам нужно победить меня». Глава 120. Последний участник мальчик смотрел на них высокомерно, будто они были ему абсолютно безразличны. Поскольку он проекция божества, то был в своем праве. Какими бы уверенными в себе ни были его противники, реальность такова, что эта оболочка находится на стадии позднего заложения фундамента. «Позвольте мне», — сказал Му Цинфэн и запрыгнул на центральную платформу. Он относился к противнику совершенно серьезно и не обманывался его детской внешностью. Для него это может обернуться фатальным исходом. На своей поздней стадии этот малыш куда сильнее их всех. Му Цинфэн достал меч и атаковал первым, прежде чем это сделал противник. «Орлиный меч!» — выкрикнул он. Длинный меч в его руке повернулся, и раздался слабый орлиный визг. От меча исходила острая аура. Он был резким и точным, как орел. Ляск. Му Цинфэн ударил мечом по проекции ребенка, и из его меча вырвался свет меча, усиливший урон. Детское лицо проекции слегка нахмурилось. «Что за детская атака?» — равнодушно сказал он. «Давай я покажу тебе, как надо драться». Тело ребенка пришло в движение, и он увернулся от атаки на скорости, неуловимой человеческим глазом. Его тень мелькнула сбоку и атаковала своей детской рукой, усиленной эссенцией. Великий удар свободы. Внезапно, воздух стал намного тяжелее, и Му Цинфэн почувствовал тяжелое давление. Он ясно мог почувствовать, какую огромную силу несет в себе маленький детский кулак. Он не стал медлить и применил свой сильнейший прием. Летящий орел. Эссенция за его спиной сгустилась в форму птицы, и его аура стала запредельно свирепой. Он замахнулся своим загудевшим мечом и ударил по кулаку противника, разрезая воздух. «Уже получше», — сказал бессмертный лорд, и на его лице отобразилась дикая улыбка. Бум! С громким грохотом их атаки столкнулись и вызвали сильный шторм. Кулак ударил прямо в живот Му Цинфэна и отправил его в полет. «Неплохо, но слабо», — снисходительно сказал он, размахивая кулаком. «Следующий». Он заложил руки за спину, выставляя себя непобедимым. Отправленный в полет Му Цинфэн не мог поверить, что даже не смог сдержать атаки юного бессмертного лорда. Неужели пропасть между ними настолько велика? Не успел он разочароваться в себе после падения, как перед ним упал белый свет. Жетон преобразования духа. Он не ожидал его получить после такого чудовищного провала. Хотя, все логично. Все необходимые испытания для его получения он уже прошел. Эта же битва велась за более мощный медальон. Му Цинфэн вздохнул с облегчением. По крайней мере, он не уйдет с пустыми руками, и на том спасибо. Другие избранники небес думали точно так же. Они страстно желали заполучить медальон преобразования духа, но даже если они проиграют, то все равно получат жетон, ради которого изначально сюда пришли. Поскольку проигрыш оказался не так страшен, вслед за Му Цинфэном быстро выступил второй претендент, Махуа. Он также проиграл за один ход. Следующим выступил Луатянь. Он сражался изо всех сил, немало удивив зрителей своими возможностями. Так или иначе, это помогло ему продержаться лишь несколько ходов, прежде чем потерпеть поражение. Очередность сражений не имела значения. Формация инь-янь быстро восполняла запасы эссенции ребенка. Понадобилось сгореть целой ладанке, чтобы 7 культиваторов бросили ему вызов и проиграли, в том числе Ньюлин, Чжао Сюэнин и Ли Мэнси. Оставался только Суи. «Твоя очередь, Даос Суи», — враждебно сказал Луатянь. Он желал увидеть его поражение, после того, как тот столько раз отодвинул его на задний план. Что касается Чжао Сюэнин, он не настолько горд, чтобы свысока смотреть на других обладателей бессмертных тел. Кроме того, его планы на нее никуда не делись. Но этот плебей Суи, кажется, его семья разыскивает кого-то с тем же именем. Может ли этот быть тем самым? Суи не знал, о чем думал Луатянь, как и не знал, что тот является элитой семьи Лу, возглавляющей враждебную ему сокровищницу. Но недружелюбный тон Луатяня заставил его нахмуриться. Суи не понимал, когда он успел обидеть его. В любом случае, остался только он. Осторожно запрыгнув на платформу инь-янь, он сложил кулаки и поклонился. «Мое имя Суи, Прошу просветить меня. Глава 121. Разминка. Юный бессмертный лорд ничего не сказал в ответ на слова Суи. Внимательно разглядев его, он наконец заговорил своим нежным голосом. «Хорош трепаться. Если хочешь сделать ход, поторопись и не теряй мое время». Он гордо стоял в центре массивной платформы. Хоть здесь он был лишь проекцией, ему хватало уверенности в себе, чтобы быть гордым. Услышав его слова, Суи кивнул. Он говорил это все из вежливости и был совсем не против действий. Ничего не сказав, он собрал в своем теле эссенцию, и в кончике его пальца сгустился холодный свет. Как только все подумали, что он воспользуется пальцем меча, его тело внезапно пришло в движение. Вух! Он двигался быстро, поднимая на платформе волны ветра. Холодный свет на кончике его пальца словно выжидал удобного случая. Мальчик не ожидал, что Суи окажется таким быстрым. Его взгляд сфокусировался на Суи, и он холодно улыбнулся. «Наглец, если надеешься победить меня, полагаясь лишь на скорость». Не успел он договорить, как фигура Суи внезапно превратилась в остаточное изображение, ускользнув от взгляда юной тени. В то же время его леденящее стремление меча выстрелило в голову противника. Бессмертный лорд сразу понял, что его обманули. Суи намного быстрее, чем показал изначально. У него не было времени думать, откуда у того такая высокая скорость, поэтому он собрал в руке эссенцию. Когда он взмахнул рукой, его эссенция была подобна распустившемуся цветку лотоса. «Великий белый лотос!» — крикнула юная тень, после чего ци меча Суи столкнулась с белым лотосом. Бах! Раздался приглушенный грохот, но взрыва эссенции или ударной волны не было. Стремление меча и лотос попросту рассеялись. Не успел мальчик что-либо сказать, как в него полетело еще несколько ци меча. «Хорош трепаться во время боя, старший!» — сказал Суи. «Это моя реплика!» — сказал юный бессмертный лорд, сменив презрение на слабую улыбку, и внезапно напал. «Не думай, что только у тебя одного есть техника перемещения». Теперь по скорости он ничуть не уступал Суи. Увидев это, тот слегка причмокнул губами. Как и ожидалось от проекции бессмертного лорда, его сила до абсурдного высока. Потеряв свое преимущество в скорости, он остановился. Незачем больше тратить на это силы. «Десятая форма, метеоритный палец Тинган», — закричал Суи, подняв руку к груди. И на кончике его пальца загорелся ослепительный холодный свет. Он нес в себе сильное давление, и даже температура вокруг слегка упала. Суи нацелился на юную тень, и разрушительный поток света устремился к ней. Противник не стоял без дела и тоже собрал в своей руке эссенцию. Великий Жорнов, 1000 футов. Из нее вырвалось множество световых клинков, излучающие ужасающую ауру. Затем они быстро собрались во вращающееся колесо. В последний момент, когда метеоритный палец почти настиг его, юный бессмертный лорд взмахнул рукой и выстрелил в него вращающимся колесом. Бах! Обе техники столкнулись с громким взрывом. Ни одна не уступала другой. Суи прибавил эссенции, чтобы усилить мощь своего метеоритного пальца Тинган, но и бессмертный лорд не отставал, усилив напор своего великого жернова. Какое-то время они продолжали бороться наравне. Наблюдающие за этим боем избранники небес не могли поверить своим глазам. Они на личном опыте познали, насколько силен оказался этот бессмертный лорд. Даже их лучшие козыри не сильно помогали им выстоять против него. Хуже всех себя чувствовал Луатянь. Его лицо слегка побледнело от злости и недовольства. Все его козыри позволили ему лишь подольше выстоять против юной тени бессмертного лорда, но этот проклятый Суи действительно мог дать ему отпор. Самое ужасное, что этот парень находился лишь на третьем слое заложения фундамента, то есть еще на ранней стадии, в то время, как его противник находился на поздней стадии. Значит, будь сам Суи на поздней стадии, он был бы намного сильнее бессмертного лорда. Он поспешно отбросил эту мысль и настороженно посмотрел на Суи. Что-то ему подсказывало, что в будущем этот парень станет его злейшим противником. Все могли наблюдать за битвой человека и проекции. От места, где боролись метеоритные палицы Великий Жорнов, начала распространяться опасная аура. Затем начались резкие колебания. В конце концов, они достигли критической точки. Бум! В небе раздался оглушительный взрыв, вслед за которыми покатились многочисленные ударные волны, отбросившие Суи с противником на несколько шагов назад. Когда взрыв утих, мальчик пристально посмотрел на Суи. «Ты силен, но когда ты начнешь сражаться в полную силу?» — с восхищением спросил он. Суи холодно улыбнулся в ответ. «Неужто, старший тоже до сих пор не сражался всерьез?» — спросил он. Избранники небес были в шоке, когда услышали их разговор. Все это время эти двое даже не сражались в полную силу, это была всего лишь разминка. Черт, да они настоящие монстры. Культиваторы внизу смотрели на Суи с горящими глазами, стараясь как можно подробнее запомнить его. Если небесный избранник Суи уже сейчас так силен, то представьте, какую ужасающую силу он продемонстрирует в будущем. Будет полезно завести с ним знакомство. Бессмертный лорд громко расхохотался, став похожим на прожившего сотни лет старика. По мановению руки появился духовный артефакт, сконденсированной энергией инь-янь. «Тогда как насчет этого?» — равнодушно сказал он. «Игры кончились, пусть победит сильнейший». Глава 122. Вскрываемся. Аура бессмертной тени резко усилилась. Можно было невооруженным глазом заметить ударные волны, возникшие из-за нее. В руках ребенка сформировалось иллюзорное магическое оружие в виде длинного меча, чья аура равнялась высшему магическому оружию заложения фундамента. Тем не менее, это все еще была проекция. Юная тень резко взмахнула им. «Покажи мне свои козыри», — равнодушно сказал он с оценивающим взглядом. К нему вернулась былая уверенность, будто с этим мечом он раскрыл весь свой потенциал. Суи лишь слабо улыбнулся и не стал доставать свое оружие или флаг. Не то, чтобы он был высокомерным, просто ими он планировал воспользоваться, чтобы застать противника врасплох. Доставать их сейчас – не лучшая затея, он только и ждет чего-то подобного. «Что, разве я недостаточно силен, чтобы заставить тебя раскрыться?» – с улыбкой спросил бессмертный лорд. «Любой бы так подумал, не говоря уже о том, что эта проекция представляла лишь детскую версию бессмертного лорда. Ей далеко до его истинной мощи. Вовсе нет, старший», — поторопился объяснить Суи. «Я вовсе не намеревался смотреть на тебя свысока». Он не хотел, чтобы тот подумал, что Суи смотрит на него как на ребенка. Глаза юной тени вспыхнули ярким светом. «В таком случае, я хочу увидеть твои козыри», — вполголоса проговорил он. Мальчик начертил своим длинным мечом полукруг и приставил посреди лба. Затем он сосредоточился на Суи и сказал ему тихим голосом. «Посмотрим, как ты справишься с этим ходом. Стиль безграничного меча, мировое господство меча». Он сделал небольшой шаг назад, убрал меч от лица и направил острие в сторону Суи. Тут же из меча вырвалась яростная сила, создавшая тяжелые воздушные потоки, развивающие длинные спутанные волосы мальчика. Однако его взгляд все еще был прикован к Суи, в нем не было ни презрения, ни небрежности. Он смотрел на Суи как на равного противника, достойного уважения. «Получай!» — тихо крикнул бессмертный лорд и сделал шаг вперед. Он занес меч и взмахнул им под странным углом. И тут же вспыхнул ослепительный белоснежный свет меча. Быстрый как молния, он на всех парах устремился к Суи, рассекая воздух. Импульс от него ощущался настолько сильным, что казался непобедимым для окружающих. Взгляд Суи стал еще более серьезным. Он ясно ощущал мощь этой техники. Если он так возьмет и встретит ее в лоб, ему конец. У него нет защитных техник, которые помогли бы ему вынести урон, поэтому ему остается лишь ударить в ответ. Он поднял правую руку, сложив два пальца и тихо закричал. 11-й ход, разрубающий небеса палец Тинган. Ему действительно не оставили иного выбора, кроме как воспользоваться одним из своих козырей. У кончика его пальца появилось едва уловимое колебание, а эссенция быстро стекалась к нему. Он израсходовал уже почти половину своих запасов, в то время, как противника постоянно подпитывает платформа. Не самый честный расклад, его не удастся взять измором, поэтому нужно найти возможность победить его. Он действовал быстро. Пусть он и раскрыл один из своих козырей, он не хотел, чтобы окружающие могли разглядеть все детали ее применения. Он посмотрел на приближающийся свет меча и с тихим криком полоснул пальцем меча пространство перед собой. Мгновенно все стихло. Способность разрезания пространства находилась за пределами сферы заложения фундамента. Это было непостижимо. По этой причине невидимая сила, выпущенная Суи, разрезала воздух, а не пространство. Их техники вновь столкнулись. Бум-бум. В воздухе между ними прогремел ужасающий взрыв, и все увидели ослепительный свет. За ним раздался еще один взрыв, чей грохот пронесся по всему миру облаков. Бум! Свет слепил, плюс ударные волны разносили настоящий шторм, от которого окружающие культиваторы не смогли раскрыть глаз. Каков результат, думали они, могущественный образ Суи крепко закрепился в их сердцах. Вскоре они смогли увидеть результат. На платформе Иньян все еще стояли две фигуры, однако грудь Суи вздымалась и опускалась. Было видно, что последний прием его сильно утомил, но вскоре его дыхание пришло в норму, и он достал кинжал. Это был клинок драконьей крови, разрушающий дух. Хоть Суи достал его, противник все еще не знал всех возможностей этого кинжала. «Наконец-то собираешься применить свое оружие», — сказала юная тень, закатив глаза. Его внимание привлек кинжал в правой руке Суи, и он не заметил, как в левой руке тот прячет маленький флажок. Глава 123. Истинная цель, смотри внимательно, старший. Низко крикнул Суи и рванул вперед. Его похожая на остаточное изображение фигура несла за собой волны ветра, из-за чего юной тени пришлось слегка прикрыть глаза. Этот молодой культиватор перед ним совершенно не похож на предыдущих. На его взгляд он действительно обладал некоторыми способностями. Вот только, что он затеял. Он ведь прекрасно знает, что скорость не дает ему никаких преимуществ. У бессмертного лорда не было много времени на раздумья, так как Суи уже атаковал. На клинке драконьей крови в его правой руке загорелся холодный свет. Занеся его, он нанес удар. Это был обычный грубый укол, как будто он просто полагался на скорость и не применял никаких причудливых техник. Однако все это еще сильнее обеспокоило юную тень. Что же Суи задумал? Кинжал рассекал воздух и даже часть духовной энергии в нем. Увидев это, юный бессмертный лорд начал о чем-то догадываться. Его клинок определенно необычный. Хаем, не знаю, что ты замышляешь, но не думай, что сможешь так просто коснуться меня. Его фигура пришла в движение. Шаги не издавали ни звука. Он был подобен призраку, когда летел по огромной платформе Иньян. Ляск. Суи наносил удар за ударом, но его целью не было причинение вреда. Его план состоял в другом, и, судя по его слабой ухмылке, все шло, как надо. Глядя на это, в сердце юной тени нарастало подозрение. Он что-то упустил. Пока он думал об этом, его взгляд пытался прочитать каждое движение Суи. Краем глаза он пытался проверить окружение Суи, но ничего не обнаружил. Он снова играет со мной в какую-то интеллектуальную игру. Пришла ему в голову мысль. Суи ведет себя слишком странно. Он странно улыбается, будто у него все под контролем. Увидев, как юная тень отдалилась от него, Суи был в восторге, но он этого не показывал. Казалось странным, что он не использует дальние атаки. Когда противник отдалился от него достаточно далеко, Суи решил воспользоваться этим шансом и применить небесную ладонь. Он убрал кинжал обратно в печать и поднял ладонь перед грудью. Из его тела вырвалась разрушительная аура, а в глазах загорелось сокрушительное стремление. В его ладони начала собираться величественная и плотная эссенция. Высоко в небе позади медленно сформировался фантом огромной ладони. Она несла за собой могущественную ауру, будто бы способную уничтожить мир. Небесная ладонь, издал Суи низкий крик, заставив юную тень измениться в лице. Сердца зрителей бешено забились. Возможно ли, чтобы кто-то на третьем слое был способен продемонстрировать такую кошмарную технику ладони? Люди внизу и вовсе вскрикнули от удивления. Что это за техника? Почему мне так страшно из-за нее? Я больше не могу. Помогите, у меня ноги подкосились. Среди культиваторов были и те, кто внимательно рассматривал происходящее, стараясь запомнить все детали. Юный бессмертный лорд на огромной платформе Иньян с серьезным лицом посмотрел на огромную фантомную ладонь, что собиралась в небе. Он тихо рассмеялся. «Так вот ради чего все было. Ты заставил меня отдалиться от себя, чтобы у тебя появилась возможность использовать эту технику. Хе-хе-хе, ты действительно неплох». Мальчик рассмеялся, но не стал расслабляться. Этот ход Суи действительно был слишком ужасающим. Он даже усомнился, кто здесь проекция бессмертного лорда. Поведясь его уловку, он потерял возможность прервать этот ход. Ха! Юная тень издала низкий крик. Даже он не сможет остаться невредимым после такой мощной техники, поэтому он вынужден ответить своим главным козырем. Он прикрыл глаза и взмахнул длинным мечом. На его теле появилось слабое образование. Воздух вокруг наполнился странной аурой. Стремление меча пришло в движение, и тело юного бессмертного лорда стало испускать ауру по силе примерно равной небесной ладони Суи. Его стремление меча выглядело немного сырым, поскольку в этом воплощении бессмертный лорд является буквально тенью самого себя, и не смог раскрыть его полный потенциал. В своей истинной форме оно в тысячи раз страшнее. Его тело окружило невидимое стремление меча. Он открыл глаза. Чрезвычайно мощная аура мгновенно устремилась в небеса, рассеяв облака. «Абсолютный дар меча, безграничное стремление меча!» — крикнул он, и величественная аура вокруг него превратилась в огромную ци меча. В этот момент на него обрушилась небесная ладонь Суи. Юный бессмертный лорд ударил в ответ. Две непревзойденно мощные техники столкнулись, и образовавшаяся от их столкновения ударная волна стала сметать все на своем пути. Даже Чжао Сюэнин с Ньюлин и другими небесными избранниками не смогли устоять на ногах. Бум! Громоподобный грохот разнесся по всей мистической реальности. В этот момент Цуи снова достал кинжал, и флаг в его левой руке наполнился эссенцией. Его фигура превратилась в черную тень и исчезла. Увидев это, бессмертный лорд почувствовал, что дела плохи, но было слишком поздно. Суи появился позади него и активировал древний флаг Тайюэня, после чего клинок драконьей крови издал слабый кроваво-красный холодный свет. «Все это и было моей целью, старший!» Прозвучал демонический шепот в ушах юной тени. Бах! Глава 124. Признание победителем. Зрачки бессмертного лорда задрожали. Его мысли метались в желании ускользнуть от Суи, однако ему некуда было бежать от древнего флага Тайюэня. Он почувствовал, как его тело потяжелело, будто его связали со всех сторон. Он опустил голову и обнаружил у себя под ногами небольшой флаг, излучающий ужасающую связывающую силу. Ему понадобится некоторое время, чтобы вырваться из его пут, но Суи не собирался давать ему этого времени. Светящийся клинок драконьей крови прорвался сквозь его защиту и вонзился в тело юной тени. Урон был настолько высок, что проекция бессмертного лорда стала больше похожа на призрак. Через некоторое время связанный бессмертный лорд прекратил бороться. Удары Суи были слишком мощными, откуда бы он их ни наносил. «Ты планировал сделать это с самого начала?» — с горькой улыбкой спросил он, глядя на левую руку Суи. Суи мягко кивнул и ничего не сказал. Он был уверен, что бессмертный лорд и так все понял. «Ты победил», — спокойно сказал мальчик, медленно исчезая. «Я признаю свое поражение. Надеюсь, ты скоро дорастешь». В то же время перед Суи возникла медаль, мерцающая семицветным светом. Это был медальон бессмертного преобразования. Когда он объявился, избранники небес, стоявшие рядом, жадно уставились на него. Их дыхание участилось. Не каждый день увидишь легендарный предмет. Однако никто из них не пытался делать глупостей, ведь этот медальон выдала секта Тиндао. Известный случай, когда люди пытались выхватить чужой жетон бессмертного преобразования, и в результате их поражало смертоносными ударами молнии. Суи схватил парящий перед ним медальон и положил в свое хранилище. Зазвучала бессмертная музыка и заиграл многоцветный свет. Человек по имени Суи победил юную тень бессмертного лорда и заслуженно получил медальон бессмертного преобразования, объявил бессмертный голос. С сегодняшнего дня имя Суи безудержно разнесется по всем центральным равнинам. Настолько он впечатлил своей силой всех присутствующих. Пусть побежденный им бессмертный лорд был всего лишь проекцией, ни один из других избранников небес не смог даже поцарапать его, настолько велика их разница в силе. Даже обладатели бессмертных тел оказались в тени этой ослепительной темной лошадки. Некоторые даже задавались вопросом, был ли он главным небесным избранником своего региона, но как тогда они могли не знать о нем? Но на деле всего несколько месяцев назад Суи был никем с нулевым корнем. Из присутствующих об этом знали разве что Ли Мэнси, Ньюлин и, возможно, Чжао Сюэнин. Взгляд Ли Мэнси сейчас был особо прикован к нему, а ведь не так давно она приглашала его в свой клан. Это было искреннее приглашение. Кто бы мог подумать, что он так резко изменится всего за несколько месяцев. Теперь мысль о его вербовке можно смело отбросить. Ей нечего ему предложить. Глядя на его гордую фигуру в центре платформы Иньян, ее взгляд изменился. Чжао Сюэнин, стоявшая рядом, прикусила губу. Ее руки крепко сжались, когда она смотрела на Суи с радостью и нежеланием в глазах. «Может быть, мы не путешествовали вместе, но мы всегда гонялись друг за другом», — тихо пробормотала она и посмотрела на Ньюлин. Та смотрела на Суи с радостью, но в ее глазах было больше печали. «Смогу ли я догнать тебя в будущем?» У всех небесных избранников были свои мысли, но все их внимание приковано к Суи, потому что эта темная лошадка слишком поразительно выделялась. Некоторые культиваторы решили первым делом раскопать все, что можно о прошлом Суи, и по возможности наладить с ним контакт. Как только все заполучили свои жетоны, раздулся сильный ветер, и иллюзорный образ пяти сект стал намного плотнее, но они все еще оставались иллюзиями. В то же время перед Суи и другими победителями появилось уведомление. Вы успешно прошли испытание и получили право вступить в бессмертную секту. В этот момент все платформы замерцали слабыми узорами массивов, после чего Суи с другими небесными избранниками перенесло в другое место. Куда они делись? Недоумевал кто-то. Некоторые закатили глаза, другие рассмеялись. Ты дурак, испытания закончились. Теперь им осталось лишь выбрать секту. С чего им показывать всем остальным, какую они выбрали? В то же время избранники небес взмыли на самую вершину облаков. Перед ними объявилось здание, похожее на бессмертный дворец. Его поддерживала огромная духовная колонна, а на вершине мерцал слабый свет. Чем-то он даже напоминал сказочный замок. Как только они оказались здесь, в их ушах прозвучал бессмертный голос. «Бессмертный путь предначертан судьбой. Войдите сюда, и бессмертные секты откликнутся. Выберите свою бессмертную секту». Когда он умолк, в центре дворца засветились узоры, и на их месте появились пять нефритовых колонн разной формы. На каждой из них были вырезаны разнообразные узоры. Глава 125. Выбор секты. Это, хотел что-то сказать Му Цинфэн, но умолк. Он оглянулся и увидел, как остальные небесные избранники тоже осматривают друг с друга. Увидев это, Суи захотел ступить со своей платформы и выйти в зал, но кое-кто оказался быстрее. Чжао Сюэнин поджала губы, и ее взгляд стал презрительным. «ТЦ, сборище трусов», тихо пробормотала она и сошла со своей платформы во дворец. Ее белое платье развивалось на ветру посреди тумана и облаков. Похожая на фею, она медленно подплыла к центру дворцового зала. Из ее тела вырвался луч света и обернулся вокруг ее нефритового жетона бессмертного преобразования. Когда он воспарил в воздух, по телу Чжао Сюэнин пронесся разноцветный свет. Формация под ее ногами ярко засияла, и нефритовые колонны слабо засветились. Через некоторое время они, похоже, закончили что-то в ней прощупывать. Из пяти колонн четыре ярко засияли и пустили ввысь четыре разноцветных столба света. В то же время из бесконечных облаков раздалась бессмертная музыка. Жетон бессмертного преобразования над ее головой вернулся ей в руку, будто она должна сделать выбор. «Я должна выбрать, куда вступить». Словно отвечая на ее вопрос, по столбам света прокатилась слабая волна. Эфир, розовое, небесные таинства, контроль разума. Это были названия четырех из пяти бессмертных сект. По-видимому, именно их колонны засветились и захотели ее принять. Только безграничная бессмертная секта отказалась от нее. К сожалению, разница между этими сектами неизвестна, и преимущество какой-либо можно узнать, только вступив в одну из них. Чжао Сюэнин сосредоточилась на одной из нефритовых колонн с облачной геральдикой, принадлежащей эфирной секте. Почему-то она слабо ощущала в ней нечто знакомое. Неизвестно почему, ведь она не практиковала ни одной из их техник. Немного поразмыслив, она все же поместила свой жетон на нефритовый столб эфирной секты. Колонна ярко засияла, и вокруг разнеслись слабые отзвуки дао, будто Чжао Сюэнин с фанфарами принимали в секту. Остальные нефритовые колонны тут же потускнели. Жетон Чжао Сюэнин теперь носил на себе знак эфирной секты и тут же выстрелил ей в лоб, и к панели ее атрибутов прибавилось слово «эфир». В будущем, когда она достигнет духовного мира, ей это пригодится. Когда она закончила, вслед за Чжао Сюэнин инициативу на себя взяла Ли Мэнси. Две девушки прошли мимо друг друга, и их взгляды встретились. Атмосфера стала слишком напряженной. Ли Мэнси не хотела уступать ей и вошла в формацию бессмертного дворца. Чжао Сюэнин лишь равнодушно взглянула на нее и вернулась на платформу. Правда, это была не та платформа, откуда она сошла. Там стоял Суи. «Я действительно не ожидала встретить ее здесь», сказала Чжао Сюэнин, поджав губы. Ее лицо было полным недовольства. Увидев это, Суи слегка удивился. «Вы, девочки, все такие же», сказал он с легкой улыбкой. «Неужели тебе так тяжело отпустить и забыть?» Услышав это, Чжао Сюэнин с подозрением посмотрела на него. «Ты на ее стороне», сказала она спокойно, но с оттенком тревоги. В этот момент Суи почувствовал, будто на него смотрит древний белоснежный тигр. По его спине пробежал холодок, и все волосы на теле встали дыбом. Он не знал, что сказать. Если ошибется, у него будут проблемы. В этот момент со стороны Ли Мэнси раздались звуки, отвлекшие внимание Чжао Сюэнин. Пронесло. ввысь устремилось три луча света. Это значит, что Лименси готова принять три бессмертные секты. Небесные таинства, контроль разума и эфир. Лименси не хотела вступать в ту же секту, что и Чжао Сюэнин, поэтому ее выбор пал на секту небесных таинств. Жетон врезался ей между бровей, и она отошла назад, чтобы другие небесные избранники могли выбрать себе секту. У Луэ Теня также высветилось три столба, и его выбор на безграничную секту. Мьюлин выбрала секту управления разумом. Му Цинфэн выбрал безграничную секту как Луэ Тянь. Что интересно, на этих двоих эфирная секта никак не реагировала. Может ли быть так, чтобы туда принимали только женщин? Вскоре семеро культиваторов определились с выбором. Оставалось только Суи сделать свой выбор. Как только он вошел в массив в центре Бессмертного дворца, его медальон бессмертного преобразования превратился в поток света и взлетел ввысь. В итоге, все пять столбов ярко засияли. Глава 126. Триумфальное завершение. М. Суи не знал, что ему делать. Он обладает всего лишь средним духовным корнем. Если бы не его доступ к особым пилюлям, ему бы не удалось так далеко продвинуться и оказаться здесь среди избранников небес в небесном бессмертном дворце. Единственным логическим объяснением такого рвения от всех пяти сект заполучить его является то, что он смог получить медальон, а не жетон. Размышляя об этом, он чувствовал себя беспомощным, но решимости в его глазах от этого не угасло. Никто кроме него не определит его бессмертный путь. Он не знал, что на самом деле эти нефритовые колонны могут ощущать чужие ауры. Слабый ритм Дао, испускаемый техникой культивации Суи, был немного сильнее, чем у остальных. Так или иначе, он предстал перед дилеммой. Он не узнает преимуществ или недостатков секты, пока не вступит в одну из них. Он мало что знал об этих пяти сектах. Похоже, что безграничная секта специализируется на сражениях, а эфирная за исключением его самого была готова принять только женщин. Он скользнул взглядом по пяти колоннам. Что-то ему подсказывало, что ответы на его вопросы могут крыться в названиях сект. Его взгляд задержался на колонне розовой секты. Иероглиф «Дань» в ее названии «Даньса» может подразумевать не только красный или розовый цвет или краску, но также слова «пилюля», «философский камень» или «эликсир бессмертия». Можно легко запутаться. Один из этого всего следует, что секта Даньса специализируется на алхимии, что является основным источником силы, само собой, прием пилюль. Более того, с его звездной морской бутылкой выбор алхимической секты будет весьма уместным. На том и порешив, он взмахнул рукой и поместил свой медальон в колонну бессмертной секты Даньса. Ее нефритовая колонна засияла еще ярче, подавляя свет остальных четырех сект. Медальон бессмертного преобразования мгновенно превратился в семицветный поток света, что вошел промеж бровей Суи. В то же время в эфирном бессмертном мире, где веяло чистейшей бессмертной энергией, древняя фигура медленно открыла глаза. Сразу же после этого бессмертная энергия резонировала с миром. Секта Даньса, медальон бессмертного преобразования, хе-хе, интересно. Его голос мог заставить задрожать, а реки потечь вспять обратно в горы. Казалось, его слова могли формировать законы мироздания. Выражение лица Суи стало немного удивленным, потому что он увидел, как медальон стал частью его бессмертной печати. Его слабое свечение начало остывать, и казалось, что на это понадобится несколько дней. Он не знал, что случится, когда это произойдет. Суи мог лишь беспомощно покачать головой. Такого рода бессмертное сокровище Дао пока что было за пределами его понимания. Когда все смогли определиться, турнир секты Тень Дао официально подошел к концу. В облачном мире, где стояли без дела выбывшие культиваторы, всех окутало лучом бессмертного света, и зазвучал бессмертный голос. Бессмертный турнир закончился. Мистическая реальность скоро закроется. Прозвучало у всех в сердцах, Суи с остальными тоже это слышали. Внезапно сверху полил моросящий дождь, но он никого не намочил. Это была не вода, а сконденсированная духовная энергия. В то же время каждый мог увидеть перед собой следующее уведомление: «Унсубсцребе системное сообщение, вы купаетесь в бессмертной росе, культивация плюс один, вы купаетесь в бессмертной росе, культивация плюс два, вы купаетесь в бессмертной росе, культивация плюс один». Этот дождь продлился около 10 минут, и за это время он принес попавшим под него культиваторам немалую пользу. Их культивация выросла почти на 300 очков. Такой эффект могла обеспечить лишь пилюля лазурного происхождения среднего уровня. Все жадно купались в этой бессмертной росе. Кому не понравятся вещи, что увеличивают им прогресс. Среди них даже были люди, что боролись за лучшие места. Так или иначе, все это продлилось недолго. Когда бессмертная роса прекратила капать, иллюзорный образ пяти сект исчез, и облака поблекли. Произошедшее не стало ни для кого сюрпризом. Так всегда проводилась официальная церемония закрытия, которая являлась хоть каким-то утешительным призом для тех, кто выбыл. Вскоре все человеческие фигуры под бессмертным светом стали иллюзорными, и их начало переносить назад. Свист. Бессмертный свет вспыхнул и устремился в небо, унося за собой культиваторов. То же самое случилось и с победителями турнира. Сразу после этого море облаков обрушилось в нескончаемую бездну. Посреди всего этого появилась блеклая иллюзорная фигура юного бессмертного лорда. Стоит ли мне говорить основному телу про этого сопляка? Я действительно почувствовал в нем технику независимого иллюзорного тела. В любом случае, на этом все. Посмотрим, как далеко зайдет этот паршивец. Когда он закончил свой монолог, его фигура окончательно исчезла, и на том завершился грандиозный турнир бессмертной секты Тиньдао. 1. Повезло, что анлитеры случайно или нет оставили Ромадзи, по которому я вышел на оригинальное название и узнал всю игру слов. Там они вообще просто добавили к названию этой секты слово «Алчимы», которое раньше не упоминалось. Примерный перевод названия «Розовая заря», глава 127. Новая знаменитость через несколько дней после окончания турнира секты Тиньдао, на центральных равнинах Великой Пустоши, город Центральный. Во всем городе на слуху было одно имя – Суи, скорее всего оно разбежалось уже по всем центральным равнинам. Кто бы мог подумать, что в этом турнире прославится не Луатянь, находящийся на первом месте в списке таящихся драконов, или не Чжао Сюэнин, что занимает второе место. Вместо этого прославилась доселе неизвестная темная лошадка, чье имя расползалось как чума. Были те, для кого эти известия оказались отнюдь безрадостными. В частности, для павильона меча. В одном из домов павильона меча стоял чайный столик с дымящимся чаем. За ним сидел худощавый старик, который осторожно потягивал из чашки. Внезапно он нахмурился, когда его бессмертная печать задрожала. Кто-то прислал ему сообщение. Подумав немного, он решил сразу же его прочитать и ответить. Чем больше он читал, тем сильнее он хмурился. ГРХ. Выдохнул он, и его эссенция вырвалась наружу. Его лицо было переполнено гневом, а чашка в его руке разбилась на десятки осколков. Сообщение, что ему прислали, оказалось отнюдь нерадостным. Этот сопляк не только выжил, но и занял первое место в турнире секты Тиньдао. Еще на острове гигантской ящерицы Суи пригрозил, что уничтожит павильон меча, если останется в живых. В то время Сюань Линцзы не придавал его словам никакого значения. Тогда он был просто талантливой мелкой сошкой. Более того, он был уверен, что тот уже мертвец. Теперь же оказалось, что он не только жив, но и потенциально опасен. Его сила растет слишком быстро. Дай ему еще немного времени, и он действительно сможет уничтожить его павильон меча. Нет, он этого не допустит. Холодный взгляд Сюань Линцзы уставился в сторону центрального города. Помимо павильона меча, среди недовольных были члены сокровищницы и возглавлявшего ее клана Лу. Их лидер Лу Циншань с мрачным выражением лица просматривал всю информацию, собранную его подчиненными. После инцидента с филиалом клана Ньо, семья Лу уже растеряла авторитет в сокровищнице. Теперь же им и вовсе не хватит сил сокровищницы, чтобы расправиться с человеком по имени Суи. ТЦ, надеюсь, что ты доживешь до региона центральных небес. Суи, что сидел и культивировал в центральном городе, совершенно не подозревал о намерениях своих недоброжелателей. Вокруг его тела постоянно циркулировала бессмертная духовная энергия. Внезапно он открыл глаза и выдохнул. В то же время он увидел перед собой уведомление: «Унсубсцреби, системное сообщение, вы проглотили пилюлю лазурного происхождения небесного уровня. Ваша культивация увеличилась на 5000. После турнира секты Тиньдао он решил не оставаться в поместье клана Ньо. Пусть он и стал посвященным клана Ньо, его фамилия все еще Су, а не Ньо. Кроме того, частое присутствие там Чжао Сюэнин тоже может быть там не слишком желательным, поэтому он снял номер в гостинице центрального города неподалеку от поместья. 2 дня назад Чжао Сюэнин отправилась назад к своему клану. Теперь он снова один, совсем как в самом начале. Можно было расслабиться и не думать обо всех этих клановых разборках. Подумав об этом, он вспомнил, что давно уже не просматривал панель со своими показателями. Легким взмахом руки он открыл ее и обнаружил, что его показатели неплохо возросли, Бадгилист персонажа культиватор. Су и продолжительность в жизни. 18-4156 лет стадия. Третий слой раннего заложения фундамента. 26-541-40-000. Атрибуты. Сила 9181 плюс 25%. Телосложение 9025 плюс 30%. Внутреннее дыхание 7831 15%. Понимание 92 плюс 15%. Кровь и ци 9250 плюс 13%. Эссенция 62648. Расход минус 70%. Атака 45910 плюс 10%. Защита 18050. Снижение урона 5%. Талант средний корень духа. Эффект культивации 106. Методы культивации. Искусство долголетия. Завершен. Эссенция Тинган. Заложение фундамента 5 элементов. Иллюзорное независимое тело. Уровень 1.6. Начальное мастерство боевые искусства. Палец меча Тинган. 11 ходов. Небесная ладонь. Струящаяся светлая тень дракона. Один ход особенная. Пилюля времени. Базовое сокровище Дао. Пагода 9 оборотов кровавого солнца. Уровень 3.10. Запись меча губитель зла и экипировка. Клинок драконьей крови. Разрушающий дух, древний флаг Тайюань. Два из трех моих основных атрибутов смогли превысить 9000. Когда я прорвусь к средней стадии, то смогу добить и до 10000. Подумал Суи, закончив просмотр. Пагода 9 оборотов выросла до 3 уровня, добавив еще 2% к его показателю ци и крови. Вздохнув, Суи заглянул в хранилище своей печати. За последние несколько дней он успел провести несколько покупок, и теперь в его хранилище более-менее накопилось ресурсов. Благодаря рыбалке он также смог накопить 90 драгоценных камней Дао. Из валюты у него осталось около 18 миллионов юаней. Однако прошло много времени с последней крупной покупки, и это немного угнетало Суи. Новое не откроется, пока он не прорвется на среднюю стадию. Подумав об этом, он посмотрел на панель системы оплаты. Ежедневная и еженедельная покупки уже были доступны для оплаты, а ежемесячная уже была оплачена и ждала своего следующего часа. Суи не получит многого от покупки первых двух наборов, но все же он решил оплатить их. Хоть что-то, унсубсцреби системное сообщение: вы потратили 1000 юаней на ежедневный подарочный набор. Получено. Очки культивации x100, метеоритные камни x10, нефрит с узором ДАХ1. Вы потратили 4000 юаней на еженедельный подарочный набор. Получено. Очки культивации X1000, осколок нефрита Х5, истинное понимание навыков Х1. Прочитав эти два уведомления, Суи хотел заглянуть в свое хранилище, как внезапно увидел третье, унсубсцреби системное сообщение: вы потратили 500 000 юаней, ваш VIP-статус повышен до уровня 2. Вы разблокировали постоянную активность в духовное поле бессмертных растений и подарочный набор VIP-2. Глава 128. Духовные растения. Увидев это уведомление, Суи на мгновение опешил, затем пришел в восторг. Он и не заметил, как успел за несколько месяцев спустить уже 500 000. Что интересно, рамка его окошек с уведомлениями сильно изменилась. Она стала более красивой и загадочной. Вероятно, это связано с его новым статусом VIP-2. Ему вспомнилось, что свой первый VIP-статус он получил, потратив только 10 тысяч. Как это рассчитано? Конечно, эти вопросы можно отбросить на второй план. Сейчас ему больше хотелось проверить новые возможности. Первым делом он заглянул в раздел «Постоянная активность», чтобы проверить духовное поле бессмертных растений. Его ярлык вспыхнул слабой вспышкой света. Суи слегка ткнул в него пальцем, и перед ним выскочило уведомление. Унсубсцреби системное сообщение: вы хотите войти в духовное поле бессмертных растений? Он не выбрал сразу. Вместо этого он закрыл панель и приоткрыл дверь в свою комнату. Убедившись, что вокруг нет любопытных глаз, он плотно ее закрыл. Судя по всему, это духовное поле похоже на рыбалку с сокровищами Дао, поэтому ему нельзя быть беспечным. Приготовившись, он сел на кровать, скрестив ноги, затем снова включил активность. Хум. Суи услышал в своей голове гул, и его сознание погрузилось в неизвестное место. Когда он открыл глаза, то обнаружил себя на широкой черной земле, содержащей в себе бессмертную ци. Вскоре стало понятно, что это все иллюзия. Унсубсцреби системное сообщение: вы хотите потратить 10 000 юаней, чтобы открыть духовную землю. 1. Суи начала терзать дурное предчувствие. Может ли эта духовная земля быть обычной черной дырой для денег? Тем не менее, стиснув зубы, он выбрал «да». Выскочило еще одно уведомление. Унсубстреби системное сообщение. Вы потратили 10 000 юаней. Открыта духовная земля Ха-1. Вслед за этим небольшой клочок земли начал медленно меняться. Бессмертная Ци превратилась в поток тумана, и участок оказался открыт. Перед глазами Суи появилось несколько опций. Maps Homework меню владений растения, полив духа, созревание, открыть. Выберите семена растений, которые вы хотите посадить в духовной земле полив духа. Раз в день доступен бесплатно, сокращает время прорастания духовных растений созревания. Устраивает созревание растений за деньги. Цена зависит от сорта растений. Это игра в ферму. С любопытством Суи ткнул пальцем в варианты посадки, но, как оказалось, у него нет никаких семян. И где мне их взять? У лекарственных трав, что он собирал по всей Великой Пустоши, не было никаких семян. Суи не знал, что в регионе Великой Пустоши в других низших измерениях духовные растения практически не водятся и не сажаются. Из-за содержания духовной ци лекарственные травы почти не имеют сорта, и все используются для создания пилюль. Уже жители средних небесных сфер начали замечать существенную разницу в качестве лекарственных растений. Созревшая духовная трава могла внести существенные изменения в пилюлях. Наглядным примером является пилюля уровня Дао, которую Суи изготовил не так давно. Самого уровня Дао она достигла благодаря его алхимической технике, но особенные ингредиенты позволили ей пройти бедствие на шаг приблизиться к небесному уровню. По этой причине в том же регионе центральных небес можно было увидеть ингредиенты, что стоили дороже тех же готовых пилюль. Это также привело к дифференциации рангов среди алхимиков. Как новичок из Великой Пустоши, Суи пока что об этом не знал. Сейчас он подавленно смотрел на духовное поле. Все равно, что имеешь виноград, но не можешь его съесть. Внезапно, он вспомнил одну вещь. У него ведь появилась возможность закупиться подарочными наборами, что также, как и духовное поле, стали доступны благодаря новому VIP-статусу. Там определенно должны находиться все необходимые вещи. Суи покинул духовное поле и открыл список подарочных наборов. Унсубстреби системное сообщение. Подарочный набор с семенами духа VIP-2. 50 000 юаней. Содержит семена разрушающий дух травы Ха-10. Подарочный набор с очками культивации VIP-2. 100 000 юаней. Содержит очки культивации Ха-40 000. Подарочный набор с очками навыков VIP-2. 50 000 юаней. Содержит техника сбора бессмертные духи, истинное понимание навыков X100.